Смывание грехов. Болезнь небесных цветов полностью покинула благоуханную усладу. Те, кого она поразила перед уходом, и кто сумел выжить, возвращаются в свои покои или, если речь идет о наложницах и служанках, к своим хозяевам, а я в свою спальню. Я полна решимости навестить Мэйлин, ведь подозрения, возникшие после слов госпожи Чэнь, напрямую касаются моей подруги и трав, предназначенных для меня. Но прежде чем что-то предпринимать, мне нужно полностью восстановить отношения в моей маленькой части семьи Ян. Мне хочется многое обсудить с мужем, но хотя я дома, он не приходит в мою спальню. Я обижена и сердита, а засыпая, понимаю, что смертельно устала. На следующее утро маковка, наливая мне чай, пересказывает последние новости. Господин Ян собирается выставить из благоуханной услады госпожу Чэнь и ее единственного выжившего ребенка, пятую дочь. Я одеваюсь и бросаюсь на поиски мужа. Он в библиотеке. «Это правда, что твой отец выгоняет наложницу и ее дочь?» — спрашиваю я. «Возможно, это не совсем правильно, ведь мы с Мао Женем не оставались наедине с тех пор, как я уехала в Пекин 7 месяцев назад. За то время, что мы были вместе, произошло так много событий, включая рождение нашего сына, но я все еще не дала ему возможность выразить свою радость или поблагодарить меня за то, что я сделала все возможное и невозможное во время вспышки оспы». «С каких пор голубки начали кудахтать?» — ворчит он, прищуриваясь с неодобрением. Я делаю вдох и напоминаю себе, что прежде всего я жена. «Простите», — говорю я, склонив голову. Мои слова прозвучали резко. Мао Жень встает и подходит ко мне. Он протягивает руку и убирает прядь волос с моей щеки. «Ты выглядишь усталой». «Так и есть». Я поднимаю глаза, чтобы встретиться с ним взглядом. «Мао Жень, почему твой отец выгоняет госпожу Чэнь?» «Она больше не красавица», — заявляет Мао Жень. «Да, это правда, но я не могу этого так оставить. Не позволяй своему отцу выгонять ее. Она помогала мне во время болезни, она была мужественной, когда...» «Наложница больше тут не живет», — говорит мой муж, отворачиваясь. «Она заберет свою дочь с собой». «Это ее единственный выживший ребенок», — подчеркиваю я. «Между прочим, пятая дочь — твоя сводная сестра». Я вижу, как он пробует эту идею на вкус и находит ее горькой. «Без сына и своей красоты госпожа Чэнь не представляет ценности для отца». «Пятой дочери всего 10 лет, не унимаюсь я. Я ничего не могу сделать, это решение моего отца». Я киваю и оставляю Мао Жэня за его книгами, а потом, понимая, что у меня мало времени, иду прямо к парадным воротам, где нахожу госпожу Чэнь и ее дочь. «Я не знаю, что с нами будет дальше», — шепчет наложница. «У меня нет слов, чтобы успокоить ее. Чем станет заниматься эта несчастная женщина? Безмерно грустно смотреть, как она уходит, унося с собой одежду, шрамы на лице и своего ребенка». Через несколько дней муж внезапно уезжает в Нанкин. Хотя он, забирая Айлань из сада, говорил ласковые слова, мол, ждет моего возвращения всем сердцем, он так и не навестил меня перед отъездом. Я говорю себе, что мой муж должен радоваться из-за рождения Ляни, но, вероятно, его расстраивает, что я привезла так мало императорских даров или что не сумела уберечь розовую льдинку и их сына от смерти. А может, мы с Мао Жэнем просто провели слишком много времени в разлуке? Жизнь в благоуханной усладе перетерпела изменения, и мы все приспосабливаемся к переменам после эпидемии небесных цветов. Я часами сижу с матерями, потерявшими детей. Не существует лекарства, способного облегчить их страдания. Но я могу плакать вместе с ними. Я навещаю бывших пациентов, слежу за тем, чтобы они хорошо питались, и даю им отвары для восстановления сил. И, конечно, я дрожу каждым мгновением, проведенным с дочерями и сыном, которым уже исполнилось 3 месяца. Спустя 2 недели после отъезда мужа я вновь ощутила связь с детьми и решила, что пришло время навестить Мэйлин. Я переступаю порог особняка и сажусь в паланкин. С момента нашего возвращения в Уси прошло 8 недель, и я не знаю, что меня ждет за воротами ее нового дома. Мэйлин и ее мать прививались от оспы, но я не знаю, приглашали ли мастера по прививанию к мужу и к покупателям. Надеюсь, они не пострадали. Носильщики ставят паланкин на землю, слуга открывает ворота. Я вхожу в маленький дворик, который напоминает дом, где я жила с отцом и достопочтимой госпожой. Мэйлин появляется в дверном проеме и окликает меня, задыхаясь от волнения. «Юньсянь, мы крепко обнимаемся. Я не хочу отпускать ее, и она не отпускает меня». «У нас все хорошо, я так рада, что ты жива», — бормочет она. «Я боялась за тебя и твоих детей. Скажи мне, Лянь здоров?» «Все, что я могу сделать, кивнуть, уткнувшись ей в шею». Подруга берет меня за плечи и слегка отстраняется, изучая мое лицо. Она видит горе, оставившее на нем свою печать. А я вижу не страдалицу на пороге смерти, молодую женщину, такую же прекрасную, как в день нашей первой встречи. Мэйлин отпускает меня и задает вежливые вопросы. «Ты поела? Хочешь чая?» Мы сидим за столом у открытого окна, выходящего во внутренний двор. До нас долетают звуки города, напоминающие о том, что жизнь продолжается. Мы обмениваемся любезностями. Я делаю ей комплимент по поводу ее красивого дома и осторожно расспрашиваю о ранах, которые, по ее словам, уже зажили. По прошествии положенного времени я говорю, «Я пришла не просто так». Я рассказываю ей, что сказала госпожа Чень, когда умер ее сын. Я всегда уверяла его, что наш сын станет хозяином благоуханной услады, но теперь этому не бывать. Мэйлин смотрит на меня безучастным взглядом. Я понимаю, что слишком быстро перешла к делу. «Позволь мне начать сначала. Мы знаем, что доктор Ван дал маковке травы, которые должны были навредить моему ребенку. Но мы не смогли выяснить, почему». Мэйлин несколько раз моргает. «Все еще не понимаю, к чему я веду. Меня посещает мысль, что, возможно, подруга постаралась забыть о случившемся». «Да, я помню», — говорит она наконец. «Но какое отношение это имеет к сказанному госпожу Чень?» Я наклоняюсь вперед. «Как ты думаешь, кого она имела в виду, произнося «я всегда ему говорила»?» «Господина Яна, твоего свекра, отца ребенка», — отвечает Мэйлин. «Но это лишено смысла. Ей никогда не пришлось бы говорить такое господину Яну, тем более несколько раз, потому что у него просто не возник бы вопрос, кто станет хозяином благоуханной услады после его смерти. Его наследник мой муж. Если же с Маужением что-то случится, а сына у нас, предположим, нет, то хозяином стал бы Маньзы». «Маньзы», — эхом повторяет она. «Мой свекор все это отлично знал». Я делаю паузу, наблюдая, как подруга обдумывает мои слова. Тогда я спросила себя, с кем госпожа Чень могла это обсудить. Снова пауза. Мэйлин ждет. И я задумалась, а точно ли Маньзы сын свекра? Мэйлин подперла подбородок рукой. «У тебя есть доказательства?» «Маньзы не был похож ни на кого по мужской линии Янов. Ни на отца, ни на моего мужа, ни на второго дядюшку». «Это не доказательство. Можно утверждать, что он пошел в отца госпожи Чень или ее братьев. А доказать обратно невозможно». «Логично. Но, может, стоит подумать о том, кому было выгодно, чтобы не родился мой сын. Если бы я не родила мальчика, Маньзы точно мог претендовать на наследство. Ингредиенты отвара, который ты принимала вместо меня, свидетельствуют, что кто-то намеревался убить моего ребенка, обеспечив Маньзы вместо наследника». «Рецепт дал доктор Ван». Глаза Мэйлин расширились. «Ты думаешь, доктор Ван и госпожа Чень?» «Он диагностировал нам обеим беременность. Я понимаю, это было давно, и меня в основном волновало собственное состояние, но по моим воспоминаниям они говорили как знакомые. Госпожа Чень еще сказала тогда, что это он помог ей забеременеть». «Это может означать что угодно. Дал ей какие-то травы». «Не стану спорить, но есть еще кое-что. Я подозреваю, что все взаимосвязано». Я колеблюсь и нервничаю, собираясь озвучить то, во что уже успел поверить. Наконец, делаю глубокий вдох и позволяю словам вырваться наружу. «В ту ночь, когда госпожа Чень родила, ко мне пришла целомудренная тетушка. Я видела, что она была расстроена, но не сказала, в чем дело». «И?» «Еще тогда мне казалось, что она что-то видела или слышала во время родов. И мысль, что тетушку заставили навеки умолкнуть, чтобы она не рассказала об этом ни мне, ни кому бы то ни было, посещала меня». Мэйлин смотрит на меня с сомнением. «Ее смерть признана несчастным случаем?» «А если это не так?» Прежде чем подруга успевает задать очередной вопрос, я отвечаю. «Нет, у меня нет доказательств, что ее убили. Но явно произошло нечто, встревожившее целомудренную тетушку настолько, что она не рискнула мне довериться. Именно потому она решилась выйти во двор ночью в одиночестве, чего обычно не делала. Возможно, отправилась на встречу с кем-то». Я делаю паузу, опасаясь, что говорю слишком быстро и невнятно. «Но ведь есть еще один свидетель рождения Маньзы». Мэйлин медленно кивает, когда к ней приходит понимание. «Моя мама принимала ребенка госпожи Чень». Она встает. «Подожди здесь, я позову ее». Через несколько минут Мэйлин приводит мать. Не знаю, что сказал ей Мэйлин, но повитуха смотрит на меня настороженно. Я скольжу по ней взглядом. После стольких лет повитуха Ши наконец-то состарилась. Она округлилась, а в ее волосах появились седые нити. Мне приходится долго уговаривать и уламывать мать Мэйлин, но в конце концов повитуха Ши соглашается вспомнить о тех родах. Когда она завершает рассказ, мы несколько минут сидим в тишине. Наконец Мэйлин переводит дыхание. «Если все это правда?» «Так и есть», — говорит повитуха Ши. «Тогда почему доктор Ван не попытался прервать вторую и третью беременность, Юньсянь?» «Дочка, ты же повитуха, и знаешь ответ. Многие дети не доживают до 7 лет. Зачем что-то планировать, пока Маньзы не достигнет этого возраста? А еще лучше, пока ему не исполнится 8. К тому времени, перебиваю я, у меня было 3 дочери. Они не представляли никакой угрозы. И кто знает, возможно, это было лишь семечко, а идея возревала годами. Предположим, доктор Ван решил, что судьба вмешается и подарит мне сына, когда я забеременею в 4-й раз. В итоге жертвой стала ты. Мэйлин борется с нахлынувшими на нее эмоциями, что отражается на ее прекрасном лице. Наконец она спрашивает дрожащим голосом. «Что нам делать?» «Если мы что-то предпримем, — отвечаю я, — последствия неминуемо коснутся семьи моего мужа. И вас двоих». «Я боюсь», — признается подруга. «Ну разве можно оставить все как есть?» Мы с повитухой Ши молчим, а Мэйлин решительно встает, пересекает комнату, роется на своих полках и возвращается с бумагой, камнем для растирания туши и фаянсовым кувшином, наполненным кистями для каллиграфии. Все это она раскладывает передо мной. «Тебе нужно написать отцу». «Я колеблюсь. Мы с Мао Женем женаты уже 15 лет. Написав это письмо, я передам его?» «А вдруг я ошибаюсь? Может, сначала следует посоветоваться с Мао Женем?» «А если ты права?» — спрашивает Мэйлин. «Позволит ли он отправить письмо? Захочет ли, чтобы правда вышла наружу?» Я беспомощно пожимаю плечами. Мэйлин вглядывается мне в лицо, ища ответа. Затем она выбирает кисть с тонким кончиком и протягивает ее мне. И я решаюсь, беру кисть, обмакиваю ее в тушь и начинаю писать отцу письмо, в котором излагаю свои подозрения относительно выкидыша Мэйлин и смерти целомудренной тетушки, а в конце прошу его приехать в Уси. Затем повитуха Ши, Мэйлин и я несколько часов составляем список возможных свидетелей и вопросов, которые придется им задать, если отец решит ответить на мое обращение и потребует разъяснений. 3 недели спустя звуки барабанов и гонгов оповещают нас о приближении процессии, в которой прибыл мой отец, и о том, что все обязаны освободить дорогу. Муж, свекор и второй дядюшка ждут, спрятав руки в рукава халатов. Мы с госпожой Ко стоим позади. Я нервничаю. Последний раз я видела отца 22 года назад, когда мне было 8 лет, а он приехал к бабушке и дедушке с новой женой. Появляется процессия, возглавляемая колонной знаменосцев, глашатаев и музыкантов. Мой отец едет на коне, грива которого так тщательно расчесана, что блестит. Седла и уздечки свисают оплетки и кисточки. Прямая осанка и чиновничья шапка отца добавляют ему роста и придают властный вид. Позади него едут несколько человек, тоже верхом. Как я понимаю, это чиновники и письмоводители, которые будут помогать отцу в ближайшие часы. Для любой семьи было бы честью принять гостя столь высокого ранга. Но цель визита вызывает смятение умов и смущение. Повторное расследование смерти целомудренной тетушки и расследование в отношении семейного врача и последствий его действий. Отец спешивается, и один из конюхов берет поводья. Мао Жень, мой свекор и второй дядюшка, склоняется в почтительном поклоне, как и положено в присутствии судьи из управления наказаний. Я уже готова упасть ниц, когда отец делает шаг вперед и берет меня за локти. «Дочка, я бы узнал тебя где угодно. Ты так похожа на мать». Я прикладываю руку к сердцу, чтобы навсегда запечатать вспыхнувшие во мне чувства. Отец обращается к мужчинам. «Господин Ян, я сделаю все возможное, чтобы провести расследование, не поднимая лишнего шума. Мао Жень, рад тебя видеть». «Боюсь, судья Тань, вы поймете, что зря потратили время», — перебивает его господин Ян. «Я знаю доктора Вана уже много лет. Он служил нашей семье верой и правдой. И видеть, как его несправедливо обвиняют, несомненно, это сложная ситуация», — сочувственно говорит отец. «Ни одна семья не хочет повторного расследования. Будьте уверены, я буду выполнять свои обязанности в соответствии с высшими идеалами Великого Кодекса Мин». Господин Ян не успокаивается, но когда он открывает рот, намереваясь снова возразить, второй дядюшка быстро кладет руку на плечо старшего брата, давая понять, что в этой битве не победить. Вокруг суета. Слуги предлагают чашки с чаем сопровождающим отца чиновникам. Конюхи уводят лошадей. Господину Яну наконец удается взять свои эмоции под контроль. «В сложившихся обстоятельствах, — наконец цедит он, — для меня большая честь, что председательствует столь честный чиновник. Все в сборе». «Тогда мы начнем немедленно», — говорит отец. Услышав это, госпожа Ко быстро выходит вперед. «Позвольте сначала проводить вас в комнату, где вы сможете освежиться после дальней дороги», — предлагает она, и отец кивает в знак согласия. Несмотря на то, что мой отец, казалось, торопился начать работу. Проходит почти час, прежде чем госпожа Ко выводит его к той же галерее, где проходило первое дознание по делу целомудренной тетушки. Свекровь глубоко и с почтением кланяется. Мой отец — сановник и почетный гость, но я никогда прежде не видела, чтобы она вела себя так скромно. Я еще больше удивляюсь, когда он кладет руку ей на плечо, наклоняется и шепчет несколько слов. Она сжимает губы, кивает и отступает. Отец занимает место за столом, вокруг рассаживаются письмоводители, каждый из которых держит перед собой бумагу, кисти и камень для растирания туши. На столе лежит поднятое из могилы тело целомудренной тетушки, покрытое муслином. На пюпитре висит схема, изображающая контуры тела. Рядом небольшой столик, на одном конце которого лежат инструменты, необходимые для дознания, а на другом стоит ваза с кистями и лежат чернила. Доктор Ван сидит на одном из двух стульев, поставленных прямо у стола лицом к собравшимся. Он выглядит, как и всегда, красив, прекрасно одет и доволен собой. Хотя по обычаю и закону на церемонии может присутствовать вся семья умершего, чуть поодаль расставили всего 30 стульев. Мой тесть, второй дядюшка и Маужень сидят в первом ряду в тех же позах, что и на первом дознании. Большинство остальных мест заняты мужчинами Ян. Но присутствует и несколько женщин, включая госпожу Ко и госпожу Чень, которые вызвали как свидетельницу. Ее лицо скрыто марлевой вуалью, чтобы никто не видел немногочисленные шрамы. Рядом с ней сидят другие женщины, не входящие в круг нашей семьи. Мэйлин, ее мать и Маковка. Мы с Мэйлин едва заметно киваем друг другу. Мой отец начинает с предварительных записей, отмечая день, месяц и год правления императора Хуньчжи. Письмоводители не поднимают головы, записывая каждое произнесенное слово, чтобы оформить официальный протокол. Затем отец объявляет, что при рассмотрении доказательств судебной экспертизы будет следовать правилам и указаниям, изложенным в книге «Смывание грехов», цитируя: «Если будет допущена хотя бы одна крошечная ошибка, последствия могут растянуться на 10 тысяч ли». Он делает паузу, давая нам возможность обдумать эти слова, произнесенные много лет назад магистратом Фу. «Это необычная ситуация, поскольку перед нами обвинение в двух преступлениях», продолжает отец. «Первое. 14-летней давности, когда умерла Ян Фэнши, женщина, известная в семье как целомудренная тетушка. Второе обвинение касается преднамеренного использования абортивных средств, в результате чего погиб нерожденный ребенок и едва не умерла его мать. Целью этого второго преступления, судя по всему, была моя собственная дочь. Я буду придерживаться самых высоких принципов честности и объективности, выполняя свои обязанности судьи. Но чтобы обеспечить беспристрастность и ваше доверие, я попросил дознавателя Суня, незнакомого с жертвами, свидетелями или обвиняемыми, поскольку он не из этих мест, изучить доказательства. Если кто-то возражает против этого, сейчас самое время высказаться». Взгляд отца медленно обводит собравшихся. Если бы это был магистрат Фу, то, возможно, и нашлись бы доводы против. Но никто не позволяет подобного в отношении судьи префектуры. «Мы рассмотрим факты в хронологическом порядке», — продолжает он. «Начнем с повторного дознания, потом перейдем ко второму обвинению, а затем рассмотрим, как связаны эти два преступления. Если мы действительно сочтем, что произошедшее было противозаконным по своей природе, а не просто порождено случайностью или некомпетентностью, и какой умысел за ними стоит. Обвиняемый — лечащий врач семьи Ян, доктор Ван». Хотя новость о том, что доктор Ван станет объектом расследования, породила в благоуханной усладе множество сплетен, обвинение, произнесенное вслух в официальной обстановке, возводит вокруг сидящих рядом со мной стену неверия. Доктор Ван, в свою очередь, поднимает подбородок, растягивает губы в легкой улыбке и еле заметно покачивает головой, мол, это его не касается и не должно волновать остальных. Мой отец жестом указывает на дознавателя. «Можете начинать». «Я начну с процедуры рассеивания злобы», — объясняет дознаватель Сунь. «Мой помощник раздаст вам жвачку, сделанную из смолы амбрового дерева. Или, если хотите, он даст вам пососать кусочек засахаренного имбиря. Это поможет изгнать запах смерти. У него также есть бутылочка с маслом и семян конопли. Возможно, вы захотите намазать им нос. Запах разложения не исчезнет полностью, но станет слабее». Он поворачивается к отцу. «Когда могильщики вскрыли гроб Ян Фэнши, мы обнаружили, что самые дурные жидкости испарились, но в интересах семьи я протер тело вином и уксусом». С этими словами дознаватель сдергивает муслиновую простыню, чтобы показать то, что осталось от целомудренной тетушки. Члены семьи издают слабые восклицания, видя, как сильно разложилась та, кого они знали. Плоть выглядит увядшей и мешковатой. Губы старушки разъехались, обнажив торчащие зубы. Нос и глаза исчезли, оставив три зияющие дыры. Кожа, некогда покрывавшая голени целомудренной тетушки, полностью исчезла, обнажив гладкие белые кости. Воспоминания о первоначальном дознании возвращаются, когда господин Сунь рассказывает о результатах, похожих на те, что были изложены повитухой Ши 14 лет назад, а его помощник макает кисть в красные чернила и отмечает красные точки на схеме тела тетушки. Вода, первоначально обнаруженная в животе умершей, которая указывала на утопление как на первоначальную причину смерти, все еще заметна по тому, как медленно разлагается эта область. Дознаватель также изучает предыдущие задокументированные свидетельства, хотя некоторые из них, но не все, стерты временем. «Здесь мы видим засохшую грязь», — сообщает дознаватель Сунь, указывая тонкой бамбуковой палочкой на разинутый рот целомудренной тетушки. Он переводит палочку на одну из ее рук. «Ногти продолжают расти в могиле, они удлиняются, становясь похожими на звериные когти. Но вы можете отчетливо различить засохшую грязь не только под ногтями, но и на остатках ладоней». Передвигаясь дальше, кончик палочки касается места чуть выше верхних зубов. Засохшая грязь залепляет полость, где когда-то был ее нос. Отец откашливается и зачитывает. «В ходе первого дознания было установлено, что Ян Фэнши случайно упала, ударилась головой и утонула в пруду. Однако вещественные доказательства не полностью подтверждают эту теорию. Да, в ее животе была обнаружена вода. И да, пруд достаточно мелкий, чтобы большинство людей, даже детей, могли выбраться из него. Но если бы она потеряла сознание, у нее не было бы возможности бороться за свою жизнь. Однако на руках и под ногтями у нее обнаружена грязь. Даже если бы умершая несколько дней, а не часов, лежала на поверхности пруда, грязь не успела бы так глубоко проникнуть в ее нос и ротовую полость». Я смотрю на мужа, который наклонил голову и о чем-то негромко переговаривается со своим отцом. Госпожа Ко и некоторые другие дамы из внутренних покоев трут глаза. Доктор Ван уставился на свои руки, которые лежат на коленях ладонями вверх. Невозможно угадать, что он сейчас чувствует. «Есть еще кое-что, что следует рассмотреть», — говорит дознаватель Сунь. «Я почтительно прошу судью Тани присоединиться ко мне». Отец поднимается и устремляется к столу. «Мне нужна помощь», — говорит дознаватель. «Необходимо перевернуть тело». Как только останки целомудренной тетушки оказываются лицом вниз, помощник возвращается к плану-схеме. На первом дознании повитуха Ши сообщила, что госпожа Ян ударилась с левой стороной головы. Дознаватель снова использует палочку, чтобы указать на труп тетушки. Если это так, то почему на затылке у нее вмятина? Отец почесывает бороду, размышляя над проблемой, а потом спрашивает. «Если она упала и ударилась затылком, то почему ее нашли в пруду лицом вниз? И с административной точки зрения, с чего вдруг в официальном протоколе фигурирует подобное расхождение?» Мужчина Ян принимается обсуждать эту тему. Отец поднимает руку, призывая к тишине. «Ответ на второй вопрос должен быть получен от первоначальных дознавателей магистрата. Я бы также поинтересовался, знакомы ли они с обвиняемым, и посулил ли он им финансовую или прочую выгоду. Как вы все знаете, подлог в ходе официального расследования влечет за собой суровое наказание. Но это подождет до другого раза. Что же касается первого вопроса, то я хочу напомнить всем, что мы собираемся на месте смерти только для того, чтобы собрать улики. Я прошу господина Яна и его сына следовать за мной. Остальные остаются на своих местах». Мой свекор, муж и отец медленно идут по дорожке и исчезают за азалиями, которые за последние годы стали еще выше. Я опускаю глаза и навостряю уши, надеясь уловить обрывки разговора со стороны пруда. Но ничего не слышу, кроме всплесков. Мы все ждем. Наконец, трое мужчин возвращаются по тропинке. Они несут камни разного размера, некоторые из них мокрые. Сапоги Маужени и нижняя часть его халата тоже промокли. Мужчины кладут камни на стол и возвращаются на свои места. Отец говорит, «Камень не меняется за пару десятилетий». Он жестом обращается к дознавателю. «Пожалуйста, попробуйте сопоставить эти образцы с вмятиной в черепе Ян Фэнши». Несколько женщин прикрывают глаза. Один юноша, который казался мне ребенком из-за его трепетного характера и который сейчас углубленно готовится к императорским экзаменам, падает в обморок и его уносят. Мой муж и свекр побелели, словно саван. Через несколько минут судмедэксперт Сунь берет в руки камень, все еще блестящий от воды. «Этот камень расколол череп госпожи Ян. Он точно соответствует выемке. Женщина умерла не сразу, ее держали в пруду лицом вниз. Она, должно быть, сильно-сильно сопротивлялась, как мы видим по следам грязи. Я смотрю на доктора Вана, чтобы узнать, как он реагирует на эту новость, но он остается неподвижным, будто не слышал ни слова. Он смотрит куда-то над моей головой. Вдруг я понимаю, там сидят госпожа Чень и Маковка. Мэйлин и ее мать ждут, когда их вызовут в качестве свидетелей. Отец усаживается на свое место и обращается к доктору. «Пожалуйста, встаньте и повернитесь лицом к столу с телом». Доктор Ван повинуется. «Говорят, что если подозреваемого допрашивать перед трупом и родственниками жертвы, он или она будут более склонны к признанию. Не хотите ли вы сделать его сейчас?» Доктор Ван презрительно фыркает. «Не хочу. Я не сделал ничего предосудительного». Мой отец спокойно кладет руку на стол и вновь обращает внимание на собравшихся. «Мы услышали об уликах, найденных на теле госпожи Ян. Они указывают на то, что это убийство. К мотиву или мотивам я вернусь позже. А сейчас давайте перейдем ко второму обвинению, поскольку, как я полагаю, мы обнаружим, что причина обоих преступлений исходит из одного источника. Доктор Ван, оставайтесь на месте. Ши Мэйлин, подойдите, пожалуйста». Мэйлин идет по центральному проходу и садится на второй стул возле маленького стола. Мой отец задает ей всего 5 вопросов. «Что стало причиной вашего выкидыша в Пекине?» «Я принимала средство, которое, как я думала, поможет мне благополучно выносить ребенка». «У вас осталось это средство?» Мэйлин показывает, что осталось от трав и других ингредиентов, которые входили в состав препарата, который она принимала. «Можете ли вы описать лечебные свойства каждого из них?» спрашивает отец. «Я не врач», — отвечает она, «однако знаю, как каждый ингредиент влияет на беременную женщину». Мой отец разрешает Мэйлин перечислить их, что она и делает, а затем спрашивает. «Как у вас оказались эти травы?» «Я взяла их у служанки». «Для кого они предназначались изначально?» «Для Тань Юньсянь, невестки господина Яна». Повисает тишина. Затем отец вызывает Маковку. Та садится на стул, который только что освободила Мэйлин. «Кто дал вам травы, от которых у молодой повитухи случился выкидыш?» спрашивает он. Служанка захлебывается слезами так, что едва может говорить. «Доктор Ван!» Раздаются удивленные возгласы. Лицо доктора Вана остается безмятежным. «Я делаю только то, что мне велел доктор», — Маковка всхлипывает. «Я бы никогда не обидела маленькую госпожу». Отец отпускает Маковку, и она возвращается на свое место, закрыв лицо руками. «Доктор Ван, не хотите ли вы сказать что-нибудь в опровержении того, что только что сообщили нам повитуха и служанка?» «Я разочарован тем, что человек вашего положения может прислушиваться к пустой болтовне женщин, особенно тех, кто входит в число 6 бабок, оскверняющих правила достойного поведения, установленные Конфуцием», — отвечает он. «Возможно, доктор Ван считает, что, изображая презрение, он убедит всех в своей невиновности. Но семья Ян теперь настроена против него, и мой отец, похоже, тоже не собирается успокаиваться». «Значит, пока что вы не будете признаваться», — говорит он. «Неважно. Пожалуйста, оставайтесь на месте, чтобы мы могли увидеть вашу реакцию на следующего свидетеля. Повитуха Ши, идите». Как только мать Мэйлин занимает место, отец принимается расспрашивать ее о том, как она научилась своему ремеслу и как долго практикует. Затем он начинает допрос на основании того, в чем повитуха Ши призналась нам с Мэйлин. «Когда вы в последний раз приходили в благоуханную сладу до кончины Ян Фэнши?» «В день, когда родился сын госпожи Чень», — отвечает она. «Правильно ли я понимаю, что присутствие врача на таких мероприятиях не всегда обязательно?» «Вы правы. Роды сопряжены с кровью. Врачи обычно держатся в стороне, если нет осложнений». «Были ли в данном случае осложнения?» «Никаких», — отвечает повитуха Ши. «Но при этом присутствовал врач». «Да, там был доктор Ван». «Пожалуйста, расскажите нам, что произошло». «Многие женщины кричат во время родов, часто они жалуются на своих мужей или хозяев. Дескать, больше никогда не пущу его в свою постель, и все в таком духе». Повитуха улыбается. «Конечно, мы давно бы вымерли, если бы они выполняли свое обещание». Никто не смеется. «Что кричала наложница?» спрашивает отец. Она кричала врачу, что если ее тело покинет сын, она больше никогда не раздвинет перед ним ноги. «Нет!» — крик разлетается по двору. Я поворачиваю голову, чтобы посмотреть на источник звука, и вижу, как резко, словно получившая свободу сжатая пружина, вскакивает госпожа Чень. Вуаль, закрывающая ее лицо, приподнимается, а затем плавно опускается, будто ею играет ветерок. Я принимаю прежнее положение и успеваю заметить, как доктор Ван вздрагивает, а затем быстро берет себя в руки. «Сядьте, госпожа Чэнь», — приказывает отец, — «и помолчите». Он возвращается к повитухе Ши. «Вы предполагаете, что господин Ян не был отцом сына своей наложницы?» «Совершенно верно». «Кто еще это знал?» Повитуха Ши выдвинула вперед челюсть и выпрямила спину. Ее голос звучит твердо. «Женщина, которую я знала как целомудренную тетушку, присутствовала при родах госпожи Чэнь. Она все слышала. Прежде мы вдвоем обсуждали, что нам делать. Этот ребенок, которого назвали Маньзы, мог претендовать на роль главы дома, если молодой хозяин умрет или останется без наследника». Морщины на лбу моего отца углубляются, пока он обдумывает сказанное. Интересно, смотрят ли члены семьи Ян на доктора Вана и видят то же, что и я. Резные скулы, широкие плечи и увесистая челюсть, которую унаследовал Маньзы. Отец задает свой следующий вопрос так тихо, что я едва его слышу. «И вы хранили секрет все эти годы?» «А какой у меня был выбор?» — спрашивает повитуха Ши. «Вскоре после родов госпожи Чэнь я принимала роды у трех других женщин, и все закончились плачевно». Она вздыхает. «Такое случается, но доктор Ван так много рассказывал об этом, что меня перестали приглашать в богатые семьи. Все, что я могла бы сказать в свою защиту, было бы воспринято как...» «Но это не единственный мотив умолчания», — перебивает повитуху Ши мой отец. Я сжимаю руки в кулаки так сильно, что ногти впиваются в кожу, опасаясь, что мать Мэйлин утратит мужество. «Каждая мать делает все, что в ее силах, чтобы обеспечить ребенку будущее, особенно девочке, оставшейся без отца». Наконец произносит повитуха. «Доктор Ван пообещал мне, что если я ни словом не обмолвлюсь об их с госпожой Чэнь тайне, он защитит мою дочь. Я могу погубить ее, как погубил вас, — сказал он, — а могу помочь». Я согласилась на его условия, мы заключили сделку. Отец велит повитухе Ши вернуться на место и шуршит бумагами, словно проверяя, не забыл ли чего-нибудь. Если он последует рекомендациям из моего письма, ему предстоит опросить трех свидетелей — госпожу Чэнь, госпожу Ко и меня. И каждая из нас, вольно или невольно, должна будет поделиться важными сведениями. Но отец не вызывает никого из нас, что меня очень расстраивает. А принимается убеждать доктора Вана признаться в преступлениях либо предложить иные объяснения. Неосторожность, случайная ошибка, недостаток знаний, обнародованным фактом. На это уходит целый час. Доктор Ван смеется, когда его спрашивают, почему он не попытался убить Мао Женя, а не моего еще нерожденного сына. «Я уже говорил вам, что я не убийца». Отец отмахивается от этого ответа, как от дурного запаха. Затем он говорит. «Это слишком легкий путь. Но я все же спрошу, после того, как вы убили госпожу Янь камнем, почему не унесли камень из пруда благоуханной усадьбы?» «Я не убивал ее», — отвечает доктор. «У моего отца все-таки заканчивается терпение». «Можете ли вы предоставить какие-либо доказательства того, что вы не убивали Ян Фэнши?» «Нет». «Можете ли вы опровергнуть утверждение, что Маньзы был вашим сыном и что вы пытались обеспечить ему место будущего главы семьи Ян?» «Нет». «Давайте проясним ситуацию. Вы признаете, что виновны в этих деяниях?» Доктор Ван отказывается отвечать. «Даю вам последнюю возможность признаться». Господин Ян поднимается и возмущенно кричит. «Мы заслуживаем как минимум этого». Хор мужских голосов во главе со вторым дядюшкой поддерживает это требование. Доктор Ван небрежно вскидывает руки и начинает говорить. И все сказанное им доказывает, что бабушка всегда была права на его счет. «Я признаюсь, что хотел стать знаменитым врачом, которого будут помнить еще долго после его смерти. Я хотел снискать славу великого Сунцы, создавшего методы смывания грехов. Он позволяет себе легкую улыбку. Те самые, которые вы использовали сегодня. Мой отец больше не церемонится». «Ничто в ваших действиях не говорит о человеке, жаждущем славы. Скорее, вы искали выгоды и власти через рождение того, кто, как вы надеялись, станет наследником владения этой семьи». Доктор Ван смиренно вздыхает. «Какая теперь разница? Маньзы мертв». Мужчины рода Ян и даже некоторых женщин эти слова приводят в такое неистовство, что на мгновение я опасаюсь самосуда. Мой отец стучит кулаком по столу, призывая собравшихся замолчать. «Одна женщина умерла, другая потеряла ребенка и чуть не умерла. И мы пока не знаем, что еще вы сделали». Отец опускает взгляд на свои бумаги. «Есть и другие пути установления истины», — говорит он. Я готов продолжить расследование и применить обычные методы допроса. Избиение и тому подобное, если это вас устроит. Но поймите, после того, как мои люди потратят время и силы, добиваясь правды, и сеть обмана ячейка за ячейкой будет расплетена, ваша телесность окажется в недостатке». Отец делает паузу, а затем добавляет. «Я даю вам возможность выбрать путь труса, признаться, избежать пыток и начать отбывать наказание». Доктор Ван вздыхает, его плечи опускаются, а уверенность в себе тает. Мне вспоминается история о храбреце, спрятавшемся под кроватью, как испуганный котенок, спасаясь от грозной жены, которой давным-давно рассказывала целомудренная тетушка. Наконец доктор Ван говорит. «Я почтительно прошу выбрать путь труса. Пытки не понадобятся. Я приму ваш вердикт, основанный на том, что вы слышали, и тот приговор, который, по вашему мнению, я заслуживаю. Только без боли и крови». «Так тому и быть». Отец обводит взглядом аудиторию, выражая свое мнение о полном отсутствии у доктора чести и мужества. «Позвольте мне начать с того, что я вырос в семье, где в равной степени уделяли внимание научным занятиям и медицине. В частности, о своей матери я узнал, что в медицине мы должны рассматривать человека и протекающие внутри него процессы как часть единого космоса и задаваться вопросом, находятся ли они в гармонии». Он делает паузу и показывает на меня. «Ныне я горжусь тем, что моя дочь научилась видеть законы мироздания не только в частном, в здоровье и недугах людей, но и в общем, соединяющем человека с космосом. Именно поэтому она смогла привлечь мое внимание к вашей проблеме. Моя дочь и мои родители умеют чувствовать дисбаланс и отыскивать способы его исправления в телах людей. Я, следуя тем же курсам, отыскиваю в словах и делах обвиненного в преступлении человека то, что не гармонирует с космосом, выявляя отпечатки дисбаланса и раскрывают тайные помыслы и мотивы злодея». Отец делает паузу, чтобы письмоводители могли записать все его слова. Как только их кисти перестают двигаться, он снова берет слово. «Слава — это мечта, за которой гонятся некоторые люди. Иногда им удается поймать ее и удержать, словно хвост воздушного змея, в бурю. Иногда они ослеплены желанием получить признание или влияние, словно... Выпили флягу сказочного вина, мы говорим о базовых элементах инь и ян, не так ли? Постоянное противостояние добра и зла, любви и ненависти, чести и бесчестия, которые следуют друг за другом в бесконечном цикле. В данном случае, доктор Ван, вы были не одиноки в своих злодеяниях. Я прошу повитуху Ши и госпожу Чэнь встать рядом с вами». Как только две женщины оказываются на месте, отец говорит. «Все наказания продиктованы Великим Кодексом Мин. Обезглавливание, изгнание, каторга и порка». Услышав эти слова, повитуха Ши, кажется, смирилась. Госпожа Чэнь молчит под вуалью. Доктор Ван бледнеет, возможно, думая, что стоило избрать другой путь. «Я начну с повитухи Ши», — продолжает отец. «Наказание за ложь на дознании сурово, 100 ударов железным прутом». «Нет», — вскрикивает Мэлин. «Это гораздо хуже, чем то, что она получила во дворце». Отец не обращает внимания на ее крик. «Хотя, согласно кодексу, я не могу приостановить исполнение приговора, его можно смягчить, что, на мой взгляд, оправдано в данном случае. В конце концов, повитуха Ши, женщина и одна из 6 бабок, не могла ослушаться приказа доктора Вана. В то же время мы должны восхищаться ее конфуцианской преданностью. Она пожертвовала своей репутацией, чтобы обеспечить будущее дочери. Эта дочь, еще одна представительница 6 бабок, также воплотила в жизнь заповеди Конфуция. Помогая разоблачить доктора Вана, молодая повитуха помогла очистить имя своей матери. Повитуха Ши получит 100 ударов самым легким бамбуковым прутом, который только найдется в округе». Выслушав приговор, мать Мэлин остается неподвижной, как камень. Легкая прозрачная вуаль госпожи Чэнь трепещет. «Что касается госпожи Чэнь, — говорит отец, — то она собственность господина Яна. Я оставляю ее наказание на его усмотрение. На его месте я бы немедленно изгнал наложницу из дома». Отец не мог знать, что ее и так уже вышвырнули на улицу. Он отпускает 2 женщин и поворачивается к доктору Вану. «Мертвые не упокоятся, а живые не упокоятся без возмездия. Наказание для тех, кто убивает нерожденного ребенка, рот, глаза, уши, руки и ноги которого еще не полностью сформировались, практически не существует. Однако в данном случае плод молодой повитухи, девочка, имел... все эти физические характеристики». Он делает паузу, когда доктор Ван начинает схлипывать. «Я хочу назначить доктору Вану наказание, которое отучит других пытаться совершить нечто подобное в погоне за властью и финансовой выгодой. Он получит 100 ударов железным прутом и будет носить колодки на шее в течение года, чтобы все видели его унижение. Если через 12 месяцев он будет жив, я приговариваю его к обезглавливанию на центральной площади Уси». Пока двое охранников приближаются, доктор Ван изо всех сил пытается сдержать охватившее его чувство. И это ему удается. Удаляясь со двора под конвоем, он снова становится самим собой, высокомерным и полностью контролирующим эмоции. Вечером мужчина семьи Ян устраивает застолье в честь отца. Мне не разрешают присутствовать на нем. Перед праздником я отправляюсь на поиски мужа и нахожу его одного в библиотеке. При виде меня он кривится. «Сваха говорила, что ты умна». «Устала», — говорит он. «Но из-за твоего ума пятно позора легло на наш дом». Написать отцу было правильным поступком. «Для кого? Для целомудренной тетушки? Она заботилась обо мне, когда я был ребенком. У меня остались о ней приятные воспоминания. И видеть ее в таком состоянии? А что до молодой повитухи?» «Напоминаю, что я была его целью». «Но с тобой же ничего не случилось». «Наши глаза встречаются». «Юньсянь, меня расстраивает, что ты не посоветовал со мной. Разве можно говорить, что твой выбор продиктован любовью или даже долгом?» Я кладу руку на его рукав и чувствую тепло его кожи сквозь шелк. «Прости, если я причинила тебе боль». Он отстраняется и бесшумно возвращается за свой стол. Проходя через галерею, я чувствую тревогу. Я исправила ошибки, но какой ценой? Вернувшись в свою комнату, я нахожу записку от отца, в которой он сообщает, что хотел бы встретиться перед отъездом. На следующее утро в назначенное время я отправляюсь в павильон. Все следы пережитых здесь горести и боли исчезли. Еще один пример того, как быстро люди и природа забывают дурное. Я наливаю отцу чай. Карпы плавают вдоль террасы, выпрашивая что-нибудь вкусное. Пожалуй, я никогда прежде не проводила с отцом столько времени. По крайней мере, в моей памяти такие эпизоды не сохранились. «Давай не будем терять драгоценные минуты», — начинает он, нарушая молчание. «Если бы достопочтимая госпожа была жива, она бы гордилась тем, чего ты добилась как врач. И я горжусь». «Спасибо, отец», — говорю я, склоняя голову. Он смотрит на меня. «Мы плохо знаем друг друга. За это я виню себя». Я не знаю, как ответить. «После смерти твоей матери я был опустошен». Он медленно кивает, словно признавая справедливость этих слов. «Я замкнулся в себе и отвернулся от детей. Я думал только о себе и своей карьере. Я так усердно готовился к сдаче императорских экзаменов». «И это принесло блестящие плоды», — перебиваю я, отбросив приличие. «Тебя наградил император, ты поднялся по карьерной лестнице». «Я добился больших успехов, набросил тебя и брата, когда вы нуждались во мне». «Нас опекала госпожа Джао». «Наложница». «Она всегда была верна вам, и Фэну, и мне». Он крутит бороду между пальцами. На мгновение я задумываюсь, была ли эта встреча хорошей идеей. Затем я решаю обратиться к отцу с последней просьбой. Много лет назад мы с дедушкой сидели на этом самом месте. Он рассказал мне, что стал врачом, чтобы уравновесить жестокости, которые вершил в управлении наказаний. «Я понимаю», — говорит отец. Затем он произносит. «Копите добрые дела, и вы встретитесь с добром. Копите злые поступки, и вы встретитесь со злом». Когда я была в запретном городе, императрица Джан, придворные дамы и я ходатайствовали перед императором о смягчении наказаний для Мэйлин. «Вам удалось?» «Мэйлин жива», — отец кивает. «Теперь я хочу помочь госпоже Чень. Я объясняю все, что с ней произошло. Отец слушает, но отвечает не так, как мне хотелось бы». «Как я уже говорил, я горжусь тем, чего ты достигла как врач, но, возможно, ты зря вмешиваешься в домашние дела». «А может, напротив, я сделала недостаточно?» Он неодобрительно хмурится. «Госпожа Чень проявила большое мужество во время нашествия оспы, благоуханной усладе. Продолжаю я». «Это не твое дело». «Госпожа Чень забеременела не сама. Она была интриганткой или жертвой? Ты не спросил, ты даже не вызвал ее». «Такая линия допроса унизила бы твоего свекра и могла нарушить баланс сил в семье. Предоставь ему самому решать, стоит ли вступать в контакт с кем-то еще, кто мог быть в этом замешан». «У госпожи Чень стоило уделить толику внимания. Не находишь? Зачем наказывать ее за мужское попустительство?» Глаза отца сузились. «Твои бабушка и дедушка сказали мне, что ты хорошо справляешься с четырьмя проверками. Я предлагаю тебе подумать о том, что здесь произошло. Ты спросила, кем была госпожа Чень, интриганткой или жертвой?» «Она интриганка». «Без вопросов. Если же она была жертвой, то кто и почему поставил ее в такое положение? Меня меньше волнует репутация рода Ян, чем то, как нарушение приличия скажутся на обстановке внутри семьи. Подумай об этом, Юньсянь, и, вероятно, ты придешь к тому же выводу, что и я. Я пытался защитить тебя от дальнейших интриг. Он поднимается. Рад был видеть тебя, дочь. Надеюсь, следующая встреча не придется ждать столько лет. Я могла бы расплакаться, если бы мысли не унеслись по тропинкам, которые отец указал своими вопросами о госпоже Чень. Если она тоже была жертвой, то кто и почему поставил ее в такое положение? Мне приходит на ум имя только одного человека —